Фриц ждал меня наверху перед кабинетом Мэнни Либера. «Тут такая кутерьма пошла!» — воскликнул он. «Что это с тобой?» — поговорил с горгульями. «Что, опять спустились с собора Парижской Богоматери? Входи!» «Но почему все это? Час назад мы с Роем были на Эвересте, а теперь он отправился в ад, а я с тобой в Галилею. Объясни». «Здесь твой путь к успеху», — сказал Фриц. «Кто знает, у Мэнни померла мамаша. Или любовница пропустила пару мечей в свои ворота. Может, у него запор. Может, ему поставили клестир. Выбирай сам. Роя уволили, так что нам с тобой теперь предстоит ломать комедию из серии «Маленькие негодяи» для шестилеток. Захоти». «Маленькие негодяи» — серия комедийных короткометражных фильмов, герои которых — банда малолетних оборванцев, попадают во всякие комичные истории. Начатый продюсером Хэлом Роучем в 1922 году, этот сериал с большим успехом просуществовал, перейдя впоследствии в звуковой формат, до 1944 года. Мы вошли в кабинет Мэнни Либера. Мэнни Либер стоял, повернувшись к нам затылком. Он стоял посреди просторной комнаты, где все было белым. Белые стены, белый ковер, белая мебель и огромный, совершенно белый стол, на котором не было ничего, кроме белого телефона. Настоящий вихрь вдохновения, созданный неким ослепшим от снега художником из декорационных мастерских. Позади стола висело зеркало 4 на 6 футов, так что, взглянув через плечо, можно было увидеть самого себя за работой. В комнате имелось всего одно окно. Оно выходило на заднюю ограду студии, расположенную не более чем в 30 футах, и из окна открывался панорамный вид на кладбище. Я не мог оторвать взгляда от этого зрелища, но тут Мэнни Либер прочистил горло, затем, не оборачиваясь, произнес: «Он ушел?» Я спокойно кивнул, глядя на его напрягшиеся плечи. Мэнни почувствовал мой кивок и выдохнул. «Его имя больше никогда не будет упоминаться здесь, будто его и не было». Я молчал, а Мэнни повернулся и стал ходить вокруг меня, перемалывая внутри себя гнев, которому он не мог дать волю. Его лицо представляло собой сплошной нервный тик. То глаза с бровями двигались в разнобой, то рот перекашивался несообразно движению бровей, то голова сворачивалась куда-то на бок. Мэнни шагал и, казалось, был вне себя от ярости. В любой момент мог произойти взрыв. Тут он заметил Фрица Вонга, наблюдавшего за нами обоими, и подошел к нему, словно желая вызвать у Фрица вспышку гнева. Фриц благоразумно сделал то, что, по моим наблюдениям, проделывал часто, когда мир становился для него слишком реален. Он вынул из глаза монокль и опустил его в нагрудный карман. Что-то вроде тонкого намека. «Мне это не интересно, я отстраняюсь». Вместе с моноклем он засунул в карман и Мэнни. А Мэнни Либер все расхаживал и говорил. Я ответил полушепотом. «Да, но что нам делать с метеоритным кратером?» Фриц предупреждающе мотнул головой в мою сторону. «Заткнись». «Так вот», — Мэнни сделал вид, что не слышал. «Другая наша проблема, главная проблема, это отсутствие концовки для фильма «Христос и Галилея». «Повторите, я не расслышал», — с убийственной вежливостью переспросил Фриц. «Нет концовки», — вскричал я, — «а вы не пробовали почитать Библию?» «Да были у нас эти Библии, но наш сценарист не мог прочесть мелкий шрифт даже на бумажном стаканчике. Я видел твой рассказ в «Эсквайре». «Эсквайр» — мужской журнал, основанный в 1933 году. В нем публиковались многие знаменитые авторы, такие как Хемингуэй, Фицджеральд, Норман Мейлер, Тим О'Брайен и другие. «Очень смахивает на книгу «Экклезиаста». «Иова», — пробормотал я. «Заткнись. Что нам нужно, так это Матфей, Марк, Лука и я». Мэнни Либер недовольно фыркнул. «С каких это пор начинающие писатели отказываются от величайшей работы века? Срок исполнения вчера, чтобы завтра Фриц мог возобновить съемки. Пиши хорошо, и когда-нибудь все это, — он обвел рукой вокруг, — будет твоим. Я посмотрел в окно, на кладбище. День был солнечный, но могильные камни мокли под невидимым дождем. — Боже мой! — прошептал я. — Надеюсь, этого не случится. Это его доконало. Мэнни Либер побледнел. Он снова оказался там, в павильоне 13, в темноте, вместе со мной, Роем и глиняным чудовищем. Не говоря ни слова, он помчался в уборную. Дверь со стуком захлопнулась. Мы с Фрицем переглянулись. Там, за дверью, Мэнни явно было плохо. Год. Господи, немецкий, вздохнул Фриц. Надо было послушаться Геринга. Через минуту, шатаясь, Мэнни Либер вернулся. Огляделся по сторонам, словно удивляясь тому, что комната все еще плывет. Доковылял до телефона, набрал номер, сказал «Заходи сюда» и направился к выходу. Я остановил его у двери. Насчет павильона 13. Мэнни поднес руку ко рту. Похоже, ему снова стало дурно. Глаза округлились. «Я знаю, вы собираетесь очистить павильон», — затараторил я. «Но у меня там осталась куча вещей, а мне хотелось бы остаток дня провести с Фрицем, поговорить насчет Галилея и Ирода. Вы не могли бы оставить там весь хлам, чтобы я мог прийти завтра утром и забрать свои вещи? А потом можете очищать павильон». Мэнни в задумчивости закатил глаза. Затем, прикрывая рот рукой, он сделал один короткий кивок «да», обернулся и столкнулся нос к носу с высоким, худым, бледным человеком, входившим в кабинет. Они что-то сказали друг другу шепотом, после чего Мэнни, не прощаясь, ушел. Этот высокий, бледный человек был Хоуп из финансового отдела. Он посмотрел на меня, заколебался, затем с некоторым смущением произнес «Похоже, у нас нет концовки для вашего фильма». «А Библию не пробовали почитать?» — хором спросили мы с Фрицем.